чтобы выгнать большевиков. Хотят застрелить Антона». «За что?» – недоуменно спросил Гуват. «За то, что он большевик», – ответила Тынарахтына. «Не может быть», – пожал плечами Гуват. «Разве русские за это убивают?» «Друзья», – сказал Антон, едва сдерживая волнение. «Наверное, это остатки банды белогвардейского атамана Бочкарева. Это значит, что Колчака из Сибири выперли, гонят белогвардейцев с Дальнего Востока, и они бегут во все стороны, даже на Чукотку». Джон слушал Антона, но все его мысли были уже на берегу, где остались Пыльмал и дети. Пощадят ли русские его семью? «Надо быстрее плыть к берегу», — сказал он. «Нет!» — закричала Тынарахтына и вцепилась в мужа. «Они застрелят Антона, как нерпу!» «Но там остались наши дети и женщины», — возразил Тнарад. Антон осторожно отцепил пальцы жены. «Плывем к берегу, не думай, чтобы они открыли огонь с берега». «А ты на всякий случай», — спокойно посоветовал Тнарад, — «садись в байдару и плыви на мыс». «И я с тобой», — поспешно сказала Тынарахтына. «Байдара двоих не выдержит», — заметил Гуват. «Тогда плыви один, а я пойду по берегу», — решила Тынарахтына. Антон осторожно перебрался в байдару и взял направление на высокий восточный мыс. Первым заметил неладное Ильмуч. Он пристально посмотрел в глаза Орво и тихо спросил: «Почему так долго нет твоей дочери?» «Армоль далеко прячет дурную веселящую воду. Наверное, не могут найти», — стараясь быть спокойным, ответил Орво. «Ты лжешь!» — выкрикнул Ильмач и выхватил из-за пояса нож. Орво отпрянул, но Ильмач успел схватить его за рукав камлейки и притянул к себе, приставив кончик ножа к дряблой жилистой шее. «Скажи, куда ты послал свою дочь?» — закричал Ильмач. Встревоженные белогвардейцы схватились за ружья, и четыре ствола уставились на Орво. Лица русских перекосились от ярости и страха. Орво вдруг подумал, чувствует ли Кит то же, что и он, когда в него целятся столько ружей, и над ним заносят гарпун с острым наконечником. Или он бесстрастен и не думает о себе, и лишь беспокоится о том, чтобы не было худо другим. Но, наверное, так думает старый Кит, который уже прожил большую жизнь и чьи мысли только о других, а не о себе. «К берегу идут байдары!» — крикнул кто-то, и Ильмач отставил нож. Он растерянно огляделся, словно прося помощи у тех, кто пришел с ним. Но они тоже поначалу замешкались, загалдели что-то свое. «Посмей только пикнуть!» — прошипел Ильмач прямо в лицо Орво. «Байдары пристанут к берегу, словно ничего не случилось, а ты будешь молчать!» «Опомнись, Ильмач!» увещевал его Орво. «Эти разбойники втянули тебя в черное дело. Опомнись!» «Неразумный!» — выругался Ильмач. «Шкура тебе недорога!» Один из белогвардейцев на ломаном чукотском языке сказал: «Может быть, нам лучше уйти обратно в тундру?» «А большевик!» — возразил Ильмач. «Он сам плывет в ваши руки. Уж если решили от него избавиться, надо довести дело до конца». Ильмач шагнул к стене и снял свернутый кружок тонкого нерпичьего ремня. крепко обмотав Орва